Орден министру. 8 февраля 2011 года в Москву не пустили прилетевшего из Лондона корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга. Его на 2 месяца отозвали в редакцию готовить к публикации разоблачительные материалы с сайта Wikileaks, относящиеся к России. Вернулся к постоянному месту работы, но услышал от пограничника: «Для вас Россия закрыта». Люка Хардинга посадили на первый самолет до Лондона. Разгорелся скандал. Англичане высоко ценят свободу слова. «Гардиан» — одна из главных газет страны. Министр иностранных дел Уильям Хейк позвонил Лаврову и попросил объяснений. Сергей Викторович явно не знал заранее о готовящейся высылке. Решение приняло другое ведомство. МИД даже не поставили в известность. Несколько часов формулировали объяснение. По долгу службы Лаврову пришлось оправдывать решение о высылке. Он сказал, что журналиста не пустили из-за нарушения каких-то правил. Британцы назвали его объяснения неправдоподобными. Как назло, эта история приключилась как раз накануне долгожданного визита Лаврова в Лондон. Ему предстояло восстанавливать отношения, которые ухудшались на протяжении нескольких лет. Поэтому, надо понимать, Лавров апеллировал к высшей власти. Министру иностранных дел пошли навстречу. Буквально перед прилетом Лаврова в Лондон Люк Хардинг получил в посольстве России новую визу и благополучно прибыл в Москву. А Сергей Викторович говорил в Лондоне совершенно поразительные вещи. Что Россия избавилась от амбиций супердержавы, преодолела комплекс неполноценности и готова искать решение проблем, основываясь на главенстве закона, баланса интересов и здравом смысле. Он предложил превратить модернизацию России в общеевропейское дело. Можно понять, какой неприятной для нашего министра иностранных дел была история с высылкой британского корреспондента. «Наша внешняя политика последних лет», писал Павел Русланович Палащенко, эксперт Горбачев фонда, «в ее проекции внутри страны выглядит как череда истерик, которые мы закатываем по разным поводам, от строительства трубопровода Баку-Джейхан до расширения НАТО, от переноса памятника советским воинам в Таллине до Черноморского флота. Даже о беспорядках в парижских пригородах наши комментаторы пишут во взвинченно-злорадном тоне, но все без толку. И трубопровод построили, у нас не спросив, и Париж, кажется, устоял. Для многих людей мир поделен на друзей: Венесуэла, Иран, Белоруссия и самопровозглашенные республики, и врагов: почти весь остальной мир, особенно Америка, Украина и Грузия. Уязвленное самолюбие народных мстителей в осажденной крепости, такая модель складывается, кажется, только у нас. Пока больше на словах, чем на деле. Политические концепции отдельно, реальное поведение отдельно, а пропаганда сама по себе. Но это не может продолжаться до бесконечности. Внешняя и внутренняя политика взаимосвязаны, слова и дела тоже. Переход от одного к другому происходит неожиданно, но потом дело всегда идет не по сценарию. России нелегко привыкнуть к мысли, что с валовым внутренним продуктом, составляющим менее 3% мирового, нельзя претендовать на центральную роль в мировых делах». Конец цитаты. История с бронзовым солдатом в Таллине, с запретом молдавского вина, с газовыми войнами привели к тому, что репутация страны пострадала. Европейцы сплотились, уменьшилась возможность играть на внутриевропейских противоречиях. А российские руководители чувствовали себя изолированными. Можно сказать, что внешняя политика такого рода продемонстрировала неспособность гибкости, принятию быстрых решений в стремительно меняющейся обстановке. Внешняя политика в последние годы несколько раз менялась, от предложения Западу тесного партнерства до почти холодной войны. В Москве постоянно говорят «нет», и этим все ограничивается. Позитивная программа, как правило, отсутствует, если не считать, конечно, широковещательных инициатив советского образца, не имеющих практического смысла. значение России на мировой арене уменьшается, но все еще остается весомым. Помимо ядерного арсенала и места постоянного члена Совета Безопасности ООН, немалое значение имеют богатые кладовые страны. Нефть и газ, без которых Европе не обойтись, и не только Европе, вот самые надежные союзники нашей страны на мировой арене. В июле 2009 года президент США Барак Обама побывал в Москве. Он, что называется, уважил российских руководителей. Второй канал российского телевидения показал интервью с Обамой, в котором он высоко оценил Медведева, назвал его вдумчивым и прогрессивным политиком, который успешно ведет Россию в 21 век. О премьер-министре Путине американский президент отозвался иначе. «Пока мы движемся вперед с президентом Медведевым, важно, чтобы Путин понимал, что подходы к американо-российским отношениям времен Холодной войны уже устарели. Настало время идти вперед другим путем. Думаю, что Медведев понимает это. Путин же одной ногой опирается на старые методы ведения дел, а другой — на новые». Но Обаме, тем не менее, устроили рабочий завтрак с Путиным. Консультанты американского президента не сомневались в том, какую роль в стране играет Владимир Владимирович. Дмитрий Медведев и Барак Обама одобрили документ со странным названием «Совместное понимание», декларацию относительно нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Начальник генштаба генерал Николай Макаров и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Майкл Маллен подписали соглашение о сотрудничестве вооруженных сил двух стран и договорились провести в этом году совместные военные учения. Министр иностранных дел Лавров и первый заместитель госсекретаря Уильям Бернс соглашение о транзите через российское воздушное пространство американских военных грузов для Афганистана. Меньше чем через год третий договор о сокращении наступательных вооружений был подписан. Президент Обама назвал Медведева другом и партнером. Президент Медведев сказал об Обаме: «У нас сложились очень хорошие личные отношения. Возникло то, что принято называть личной химией». 2010 год вообще был успешным в двусторонних отношениях США и России. Несмотря на противостояние России и Соединенных Штатов на постсоветском пространстве, обе страны поддерживают прагматическую стабильность. В Вашингтоне спокойно встретили решение Украины законодательно закрепить свой внеблоковый статус, хотя еще недавно активно поддерживали стремление прежних киевских руководителей вступить в НАТО. Соединенные Штаты приветствовали обязательство Грузии не применять силу в отношении Абхазии и Южной Осетии. Заметим, что ни Россия, ни США не вмешались в конфликт, раздиравший Киргизию. В июле 2010 года в Москве проходило совещание послов. На встречу с ведущими дипломатами приехал президент Медведев. Заодно вручил министру Лаврову высокую награду – орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент назвал четыре приоритетных страны – Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты – с которыми надо создавать модернизационный альянс. Он впервые в истории Министерства иностранных дел потребовал, чтобы дипломаты сосредоточились на трех направлениях – модернизация экономики и производства, укрепление институтов российской демократии и гражданского общества, борьба с организованной преступностью. Таких задач перед дипломатами еще не ставили. Президент потребовал дипломатов вовлекать другие страны в процесс модернизации России. Медведев сказал другие слова, которые тоже еще не звучали в такой аудитории. Интересам российской демократии отвечает следование как можно большего числа государств демократическим стандартам в их внутренней политике. Дмитрий Анатольевич посоветовал послам: исходя из многовекторности современной жизни, следует работать открыто, отказываясь от конфронтаций, а иногда и просто снимать шоры, которые могут быть у любого государства и которые, наверное, существуют и у нас. Нужно находить в себе силы отрешиться от стереотипов, даже если они усвоены еще в период учебы в МГИМО. Один из примеров такой работы – преодоление трудного исторического наследия с Польшей. Необходимо мобильно реагировать на происходящее и действовать на опережение, а не пытаться догнать уехавший поезд, оглядываясь по сторонам в поисках тех, на кого можно свалить ответственность. Традиционно, подводя итоги 2010 года, Сергей Лавров заметил: «Важнейшим результатом минувшего года я бы назвал заметное оздоровление международной ситуации. В значительной степени это явилось результатом новой атмосферы в отношениях между Россией и США». В начале февраля 2011 года в Мюнхене на очередной конференции по вопросам политики безопасности министр Сергей Лавров и госсекретарь Хиллари Клинтон обменялись ратификационными грамотами. Договор ОСНВ вступил в силу. Это символизировало улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Тональность российской внешней политики вновь изменилась, и даже НАТО на какое-то время перестало восприниматься как исчадие ада. Поставлена задача вывести отношения членов Совета Россия-НАТО на уровень стратегического партнерства, сказал Лавров. Главное, чтобы это не осталось на бумаге. С этими словами министра иностранных дел России нельзя было не согласиться. Слова в нашей стране с самых высоких трибун звучат правильные и красивые, но, увы, не часто притворяются в дела. В 2012 году Обама доверительно шепнул президенту Медведеву, что после своего переизбрания проявит большую уступчивость на переговорах по противоракетной обороне. Барак Обама остался в Белом доме на второй срок, а Дмитрий Медведев покинул Кремль, президентом вновь стал Владимир Путин. В августе 2013 года Обама отменил намеченную на сентябрь встречу с Путиным. Спустя 4 года после попытки начать новую эру в отношениях между двумя странами, американский президент пришел к выводу, что две страны настолько разошлись, что ему нечем вести переговоры с российским руководителем. В марте 2014 года Барака Обаму спросили, согласен ли он с оценкой видного деятеля республиканской партии Митта Ромни, назвавшего Россию крупнейшим геополитическим врагом Америки. Россия – региональная держава, и не из-за силы, а из-за своей слабости является угрозой для некоторых своих соседей, с явным пренебрежением ответил Обама. Действия России не представляют угрозу номер один для национальной безопасности Соединенных Штатов. Американцы не уверены, что Россия – великая держава, поскольку в современном мире могущество страны определяется не способностью уничтожить другое государство с помощью ракетно-ядерного оружия. Великая держава – прежде всего богатая, процветающая страна с эффективной экономикой. Но Обама ошибся. Россия отнюдь не региональная держава в период заката. После вполне успешной реформы вооруженных сил, начатой при министре обороны Анатолии Эдуардовиче Сердюкове, и определенной модернизации, Россия способна, говоря словами современных кремлинологов, удерживать свою историческую территорию, проецировать военную мощь на соседние регионы и карать недругов. Теперь кремлинологи пытаются понять стратегию и ментальность российских лидеров. Вот к каким выводам они приходят. Российский взгляд на мир сформирован драматическими событиями в стране после окончания Холодной войны и распада Советского Союза. В Москве уверены, что сохранить статус великой державы можно лишь противостоя Соединенным Штатам, а не сотрудничая с ними. Российские лидеры считают, что Вашингтон вмешивается в их внутреннюю политику, чтобы организовать смену режима в Москве, и Кремль должен показать миру, что способен ответить тем же. А способность победить определяется не экономическим и технологическим потенциалом. Смелость и решительность, готовность к наступательным действиям заставят врагов побаиваться тебя, а союзников ценить твою дружбу. События лета 2014 года вокруг Украины вообще резко изменили не только геополитическую ситуацию в Европе, но и, главное, положение в стране. Лозунг «Крым наш» был встречен абсолютным большинством населения страны с искренним восторгом. Люди увидели в возвращении Крыма не просто торжество исторической справедливости, но и, наконец, первый большой успех страны. Последние десятилетия воспринимались как время неудач, постоянных плохих новостей. И вдруг все переменилось. Россия возвращает утерянное и вновь определяет события в мире. Россия доказала, что способна добиваться своего. Это осознание успеха вызвало невероятный прилив энтузиазма. Рейтинг Путина достиг заоблачных цифр, потому что все знали, Крымом страна обязана ему лично. Политологи полагают, что когда в феврале 2014 года бурные события в Киеве неожиданно превратились в революцию, и украинский президент Виктор Янукович утратил власть, в Москве сочли это сознательной акцией Запада с целью вырвать Украину из-под влияния России и включить в НАТО. Когда начались боевые действия на востоке Украины, Соединенные Штаты и западноевропейские страны назвали это сепаратизмом и обвинили российскую власть в поддержке сепаратистов. А Ангела Меркель ледяным тоном пообещала Путину длительную изоляцию, рассказывал тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. Его цель – максимально ослабить Киев, надеясь со временем увидеть у власти команду, более податливую российским интересам и более отдаленную от Евросоюза. Больше всего не хочет вступления Украины в НАТО и получения ею оружия, которое могло бы изменить баланс сил. Глава России предпочитает видеть вокруг своего государства ледяную полосу покоренных земель. От дружеских чувств к России, которые еще недавно выражали руководители Франции и Германии, кажется, ничего не осталось. После того, как 17 июля 2014 года над востоком Украины был сбит малазийский пассажирский Boeing 777, американский журнал Time вышел с обложкой «Холодная война 2. Запад проигрывает в путинской опасной игре». Гибель пассажирского самолета – поворотный момент в отношении к Кремлю со стороны западного мира. Американское общественное мнение радикально изменилось. Похоже, никто не ожидал такого накала антироссийских эмоций. Влиятельный американский сенатор Джон Маккейн так сформулировал позицию Соединенных Штатов. Россия обеспечивала сепаратистов оружием, снаряжением, подготовила их. Нажимал ли на кнопки именно российский военнослужащий, это не столь существенно. Факт заключается в том, что Россия и Путин ответственны вновь за ужасный акт насилия. Политика в отношении России, сформировавшаяся в годы Горбачева и Ельцина, полностью пересмотрена. Перезагрузка осталась в прошлом, так же, как и тесное сотрудничество в международных делах. Как назвать новый курс? Это политика сдерживания, а может быть и отбрасывания. Соединенные Штаты отказались признать Крым российским и ввели санкции, отрезающие российскую экономику от инвестиций и современных технологий. Началась новая холодная война. Заметно изменилась и дипломатия. Журналисты обратили внимание на то, что министр Лавров стал прибегать к экспрессивно-выразительной лексике, обыкновенно несвойственной дипломатам. Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в августе 2015 года министр иностранных дел, видимо, забыв, что микрофон включен, тихо, но отчетливо сказал «дебилы» и добавил нецензурное слово. Не понравился заданный журналистами вопрос? В историю дипломатии вошло выступление на Совете Безопасности ООН в апреле 2017 года заместителя постоянного представителя России Владимира Карповича Сафронкова. Обсуждалось использование химического оружия в Сирии. Британский представитель Мэтью Райкрофт обвинил Россию в бесстыдной поддержке режима Асада. Сафронков ответил, обратившись к британцу на «ты». Выступление представителя Великобритании показало, что он только и думает о том, чтобы не дать развиваться политическому процессу, принести в Совет Безопасности конфронтационность и враждебность. Все делаете для того, чтобы взаимодействие было подорвано? Именно поэтому. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Такой речи и Андрей Януарич Вышинский бы позавидовал. Почему это происходит? Недостает убедительных аргументов? Или же, как во времена министра Вышинского, нет нужды искать взаимопонимания и находить компромиссы? Не договориться надо, а обругать покрепче. В горбачевские времена казалось, что с гонкой ядерных вооружений покончено, и создатели оружия остались без работы. Увы, мир вернулся к прежнему противостоянию, и вновь генералы и их верные друзья, производители оружия, спешат доказать, что уже создают оружие, которым можно и нужно запугать врага. Конфликт с Соединенными Штатами носит фундаментальный характер. Дело не в разногласиях по отдельным вопросам. Противостояние, как и в прошлую холодную войну, порождено острым геополитическим соперничеством, несовпадением политических систем и морально-нравственных ориентиров. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.